Глава 44. Стражи и носилки долго петляли вслед за сопровождавшим вампиром по узким, не слишком чистым улочкам, пересекали запущенные сады и дома. Наконец, когда у девушек уже кружились головы, вампиры свернули в переулок, обнесенный каменной стеной, и остановились напротив узкой калитки. Силен спешился, бросив поводья сыну, подошел к носилкам и негромко сказал: «Миледи, прошу вас прикрыть лица шарфами и смазать запястья вот этим». Советник протянул девушкам флакон темного стекла. «Дальше придется идти пешком, калитка слишком узкая». Девушки быстро закутались в шарфы и щедро смочили запястья вяжущим прозрачным настоем. Вопросительно взглянув на Селена и дождавшись ответного кивка, герцогиня смочила из флакона горшок с лягушками и спрятала его под накидкой. Потом, гурьбой, под прикрытием стражей, девушки просочились в калитку и через пышный осенний сад подошли к флигелю. То, что они уже во дворце, Гелла поняла не сразу, слишком устала и издергалась. Их встретил пожилой мужчина в бархатном камзоле, напоминавшем ливрею, и проводил в отведенные почетным гостям покои. Саатри и Синуш достались три комнаты, оформленные в золотисто-соломенных и терракотовых тонах, две спальни и большая гостиная. А Гелла получила три комнаты с бледно-зелеными и голубыми тонами в оформлении. Кроме спальни и гостиной, к ее покоям относился небольшой кабинет. Уставшие девушки первым делом занялись насущными делами. Вымылись и переоделись с дороги, приняв помощь служанок. Горничные были людьми, и во время купания объяснили изумленным гостям, что их просто наняли в хорошем агентстве по найму. По истечении срока контракта они вернутся домой завидными невестами, здоровыми и небедными. Вместе с ванными, ароматными маслами и полотенцами девушки принесли легкие просторные одежды, по три для каждой гостьи. Гелла с удивлением рассматривала красивые, расшитые серебряной нитью по краю балахоны трех разных оттенков голубого, не решаясь примерить. Служанка сказала, что это традиционная домашняя одежда женщин в этой стране. Дома вампирши одеваются легко и удобно, лишь на балах и выездах, следуя официальной моде. А потом, когда Гелла выбрала один из балахонов и, закутавшись в него, уютно устроилась на постели, спросила, что леди пожелает на ужин. «Спросите, пожалуйста, у господина Селена. За нашим рационом в дороге следил он». Горничная, немало не смутившись, сделала книксон и вышла. Подумав, Гелла спустила ноги с кровати и на цыпочках выбежала в гостиную. А оттуда в сумрачный, почти неосвещенный коридор. Пробежав по жесткому плетеному ковру пяток метров, герцогиня постучала в покой арчанок. Дверь открыла Синуш в роскошном розовом облачении, а за дверью стояла Сатра, валом с искрой балахони и с парой мечей в руках. «Я ненадолго, скоро принесут ужин. Спрячьте их у себя. Если понадобится меня срочно позвать, погладьте по спинке. Тогда те, что остались у меня, запоют, и я прибегу». С этими словами герцогиня протянула Синуш пару лягушек в чайной чашке. Девочка тут же накрыла посудину платком и спрятала в корзинке с цветами на тумбе. «А если ты нас позовешь?» «Тогда запоют ваши лягушки. В крайнем случае я завяжу», — заверила Арчана Гелла. Герцогиня также на цыпочках вернулась к себе и забралась в кровать, раздумывая про себя, как хорошо, что служанки обычные люди. Вампиры сразу же обнаружили бы ее по запаху. Буквально через пару минут горничная внесла поднос с ужином и заодно рассказала, что Селена ставил рекомендации по питанию на неделю, а Сират обещал их навестить. «Господа вампиры уже вселились в свои покои и тоже ужинают». Очевидно, девушке было приятно поговорить с благородной леди человеческой крови. «А что, у господ Селена и Сирата есть во дворце свои покои?» — спросила Гелла, тщательно разжевывая кусочек восхитительно нежного мяса в густом соусе. «Конечно, миледи! У всех высоких лордов 50 семей есть свои покои во дворце. Они сами оплачивают их содержание и ремонт и могут приехать и поселиться в них в любое время. Другое дело, что короля они все равно могут не увидеть, потому что дом 50 — это отдельный флигель, а на посещение центральной части дворца нужно особое приглашение». «А часто тут бывают балы?» Гелла подумала о том, что эта девушка для нее единственный независимый источник информации. Уже завтра мажордом получит подробную информацию о гостях, и отношение слуг может разительно измениться. Значит, нужно узнать как можно больше сейчас. Нет, сударыня, сейчас балы редкость, но вечерние приемы бывают дважды в неделю. Вчерашний вы уже пропустили. Но я слышала, что вас пригласил сам королевский советник мессир Эрлуэст. Значит, завтра пригласят портниху, а к субботе принесут приглашение. Гелла про себя порадовалась такому энтузиазму, но, вспомнив прибытие во дворец, засомневалась в скорости приглашения. Закончив ужин чашкой горячего чая, совсем не лишнего в начале осени, девушка отпустила горничную и, полежав немного в тишине, соскользнула с кровати. В чай были добавлены ягоды сонника, и это Гелу насторожило. Проблем со сном у нее не наблюдалось. Взяв с кресла теплую шаль, приготовленную на утро, девушка подошла к окну и, раздвинув красивую драпировку, вгляделась в расплывчатые огоньки за стеклом. Вокруг было тихо. Толстые стены гостевых покоев не пропускали посторонних звуков. Спину прикрывала ткань портьеры. Лишь за стеклом чуть слышно шуршали капли. Начинались затяжные осенние дожди. Постепенно атмосфера покоя начала затягивать. И герцогиня уже собиралась вернуться в кровать, как ее уши уловили легкое потрескивание. Замерев, девушка пыталась понять, откуда доносится звук. Сердце сжалось, рука потянулась к горшку с лягушками. И тут прямо над кроватью треснул потолок. Огненная волна пролилась на легкий полог, и он обрушился на постель, превращая ее в гигантский костер. Гелла завизжала, громко, неровным вибрирующим звуком рассеивая свой ужас и призывая на помощь. Но выбегать из покоев не стала, мало ли кто караулит за дверью. Первой в покое ворвалась Сатра в развивающемся балахоне с растекшимися по плечам волосами. Следом прибежали полуодетые служанки и несколько лакеев. Последним появился мажордом и несколькими пасами укротил стихию. До его появления все попытки залить огонь водой были безуспешны. «Миледи, вы не пострадали?» — вежливо обратился он к побледневшей Гелле. Сатра стояла рядом, хмуро разглядывая прожженную в кровати дыру и закопченный пол. «Благодарю вас, сударь, все обошлось, я лишь немного испугалась. Полагаю, мне будет удобнее переночевать в покоях моих сестер». Гелла бросила вопросительный взгляд на воительницу и получила хмурый кивок в ответ. Прихватив горшок с лягушками и щетку для волос, герцогиня в сопровождении воительницы добралась до покоя форчанок. По коридору уже сновали заспанные девушки с ведрами и щетками. Спальню обещали привести в порядок к утру и даже убрать запах гари. Встретила их возбужденная Синуш и, узнав, в чем дело, предложила всем спать на одной кровати. «У меня амулет есть, дядя подарил!» Девушка покопалась в сумках и вынула очередной шедевр плетения из кожи. «Он вообще-то от дождя должен защищать, но мы однажды от песчаной бури им укрылись. Получился такой шатер, и до нас даже песок не долетал». Довольная арчанка повесила амулет на столбик кровати, и девушки улеглись. Некоторое время все чутко прислушивались и принюхивались, но потом усталость взяла свое, и усталые гости задремали. Гелле снился дождь. Тяжелые капли стучали по тонкой крыше кукольного дома в саду загородного поместья. Вдруг рядом кто-то завозился, и раздался визг, переходящий в сдавленный крик. Выпав из сна, герцогиня торопливо протирала глаза. Полог от дождя сработал. Десятки мелких шустрых пауков падали с потолка и, скатившись по защитному куполу, словно с горки, ползали по полу, собираясь в клубки и снова рассеиваясь мелкими крошками. Проснувшаяся воительница смотрела на насекомых настороженно, а герцогиня заткнула себе ладошкой рот, чтобы не завопить. «Ты знаешь, что это за твари?» Гелла закивала. «Латрадектус мактанс хасалти. Красноспинные пауки. Моя сестра собирала коллекцию насекомых. Она нашла такого паука в сундуке за морскими тканями. Думала, что мертвый, а он ее укусил. Замковый лекарь смог ее спасти, но ей было очень больно. Несколько часов она с трудом дышала и с той поры забросила коллекцию». «Синуш, сколько продержится защитный полог?» — спросила Сатра. «В прошлый раз мы просидели под ним почти сутки», — сказала смущенная девочка. «Это ее виск разбудил всех». «Значит, ложимся спать и ждем утра. Думаю, местному мажордому по силам справиться с пауками, раз уж он укротил саламандру». «Саламандру?» — удивилась Гелла. «Ого! Огненная стихия в чистом виде». «А я думала, что вампиры — мастера крови и лекари». «Я тоже так думала. Давай спать, пока еще кто-нибудь к нам в гости не заглянул». Увы, слова Сатры оказались пророческими. Когда прижавшиеся друг к другу девушки задремали, послышалось странное шипение. Вскинулись все трое. И в тусклом свете луны, пробивавшемся из окна, не увидели совершенно ничего. Воительница схватилась за амулет и, прошептав несколько слов, выругалась. «Вода!» Вот тогда и Синуш с Гелой рассмотрели блестящую пленку на полу. Вскоре пауки уже кружились в струях все пребывающей жидкости. «Действительно вода?» — уточнила Гелла. «Пауки, конечно, утонут, но не все. Часть заберется на мебель и обивку стен. Есть у нас амулеты от ядовитых насекомых?» «Есть!» Воительница вынула из кошеля несколько маленьких подвесок и прикрепила к шнурку с амулетами сестры и герцогини. «Нужно идти открывать двери, иначе мы тут просто утонем. Вода почему-то не уходит из комнаты». «Полок не удержится?» «Он защищает от опасности сверху. Еще пара минут и растает». Вздохнув, Гелла отыскала в брошенной в изголовье сумке недавно вымененный у Синуш амулет, подвернула балахон повыше. Вода плескалась уже на уровне колен. «Я пошла». «Лучше я». «Нет, береги Синуш. Я попробую выбить дверь магией». «Постой, возьми меч. Если дверь не откроется, руби». Воительница протянула герцогине короткий тяжелый клинок, как всегда ночующий рядом с ней. Подрожав минуту, полок растаял, и девушка, сжав амулеты и осторожно ступая в холодной воде, побрела к двери. «Вы пытались в темноте пройтись по незнакомой комнате? А по бедра в воде?» Запнувшись в очередной раз то ли за банкетку, то ли за сумку, Гелла вспомнила много слов, услышанных у орков, и решила проверять дорогу мечом. Идти стало спокойнее. Наконец, она нашла стену и, осторожно касаясь ее кончиками пальцев, добралась до двери. Вода дошла уже до пояса и продолжала пребывать. Двери не удалось сдвинуть ни на волос. То ли она уже разбухла от крутящихся водоворотов, то ли ее намеренно зачаровали. Попытавшись прорубить дерево мечом, герцогиня решила, что количество магов на квадратный метр в этом дворце настораживает. Меч отскакивал от дерева и слегка искрил при ударах. Перебрав имеющиеся в наличии заклинания, герцогиня едва не заплакала от отчаяния. Ничего подходящего в арсенале не нашлось. Да и сил было маловато. Рядом неожиданно всплыли Сатра и Синуш. Очевидно, кровать уже залила водой, и они приплыли на свет искр. Воительница попыталась, напрягая мышцы, вонзить второй меч в дверь и расшатать ее. Безуспешно. «Попробуем добраться до окон?» «Скорее всего, бесполезно. Там такие же заклинания». «Можешь что-то сделать?» «Сил не хватает, и вас может обжечь». «Активируем амулеты». Воительница махнула рукой и сунула герцогине в ладонь большой круг с крупным камнем в середине. «Это просто накопитель. На пару заклинаний должно хватить». Гелла развела руки в стороны и принялась читать короткий стишок, который запомнила случайно, играя с братом в салочки на кухне. От двери ударила волна горячего пара. Вода вокруг забурлила сильнее, и зачарованное дерево вдруг разделилось на волокна. Волокна, в свою очередь затрепетав, переплелись в ажурные косички. В образовавшееся между косами отверстие хлынула вода. И вскоре, упокоив арчанок, снова собралась толпа. Мажордом прибежал в длинной до пят мокрой фланелевой рубахе и ночном колпаке с кисточкой. Оказалось, что его комната располагалась как раз под гостевыми покоями, и едва герцогине удалось разрушить целостность заклинания, вся вода, собравшаяся в немаленькой комнате, хлынула вниз. Мокрые, стучащие зубами девушки успели предупредить мажордома о пауках, когда из соседнего корпуса примчался Селен. Увидев под утро свет, внезапно загоревшийся в гостевых покоях, он забеспокоился. «Что здесь происходит?» — раздался его рык за спинами столпившейся прислуги. «Лерт Селен!» — Гелла окликнула его слабым голосом из-за сотрясающей ее дрожи. В комнате не осталось ни единой сухой тряпки. «Леди Гелла!» Вампир подобрался ближе и, рассмотрев вымокших девушек, потянул с плеч камзол. Возникший из ниоткуда сират сделал то же самое для Синуш. Сатри, засуетившиеся горничные, предложили сухое покрывало из соседних покоев. «Прошу вас, леди, следуйте за мной. Полагаю, господин Вайлар пришлет ваши вещи, едва здесь все высохнет». Мажордом закивал головой так активно, что Синуш хмыкнула. Едва девушки в сопровождении вампиров вышли под тихий промозглый дождь, сират свистнул, и по бокам дорожки появились два стража. «Проводите нас до родовых покоев и предупредите советника Эрл Уэста». Стражи молча обнажили оружие. До дома 50 родов добрались быстро, но Гелла, накупавшаяся в холодной водичке, уже стучала зубами и терла покрасневший нос, а Синуш протяжно зевала. При свете масляных ламп, в красивых абажурах, расписанных летящими птицами, герцогиня бросила взгляд на покои и поняла, что вначале их поселили в местном аналоге лачуги. Каждая вещь в маленькой гостиной несла не только печать индивидуальности, но и была произведением искусства, почти музейной ценностью. Небольшие диванчики, обтянутые шелком с ручной росписью, мягко сияющие изгибы полированного дерева с инкрустациями из перламутра и слоновой кости, столики с мозаичными крышками и тонкими ножками из неведомых пород дерева, фарфоровые медальоны на стенах и парящие на потолке птицы. Даже сквозь болезнь, застилающую разум пеленой отчуждения, Гелла не смогла сдержать возглас изумленного восхищения такой небывалой красотой. И то сказать, средний срок жизни вампира — 700 лет, и при наличии интереса коллекцию интерьеров можно собрать не хуже драконьей. Вздохнув, девушка опустилась на диван, тщательно подворачивая под себя просторный камзол, стараясь не замочить гладкую обивку. Арчанки выбрали стулья с мягкой обивкой, видимо, на диване опасаясь уснуть. Взволнованный сират утянул Синуш в свою комнату, ласково нашептывая на ушко и обещая ей теплую ванну и мягкую кровать. Сатра, вздохнув и подтянув повыше громадное покрывало, поплелась за ними, всем видом показывая, что открутит вампиру голову при малейшем поползновении на сестру. Делой занялся Силен. Сначала осторожно раздел и, закутав в простыню, унес в теплый бассейн с мозаичными стенами и почему-то синей водой. Девушка не могла стоять на ногах, проваливаясь в странное беспамятство. И он, усадив ее на специальное сиденье, осторожно растирал кожу губкой, разгоняя кровь. Потом закутал в горячее полотенце и унес в спальню, гоня последние признаки переохлаждения горячим травяным чаем. Все это время Гелла прятала глаза и боялась лишний раз взглянуть на вампира. Откровения Сатры заставляли ее ежиться и смущаться. Ведь в начале пути она относилась к достойному советнику как к дядюшке или любому другому старшему родственнику, заботливому и близкому. Но слова воительницы заставили увидеть в светловолосом опекуне мужчину. Селену тоже пришлось нелегко. Руки тряслись от понимания, что вот сегодня он мог потерять свое сокровище, и он удваивал заботы, проклиная свое бессилие. В королевстве вампиров давно уже существовал запрет на обращение людей в себе подобных. Такую привилегию сохранил лишь королевский род. Все остальные должны были жениться и рожать детей. Причем родовые признаки в браках с людьми наследовались противоположным полом. У вампирши от брака с человеком рождались вампиры-сыновья и обычные человеческие девочки. Еще раз погладив светлую прядь, советник вздохнул и улегся на широкую постель рядом с герцогиней. Вдруг ей понадобится его помощь. Последним всплеском памяти Геллы стали горячие руки, кутавшие ее соднящее горло, и черные беспокойные глаза, расположившиеся совсем-совсем близко.